Глава 5. Союзник. Зима 1584 года, полуостров Ямал. Все люди разные и нет похожих. Есть молодые и старые, есть честные и лживые, есть красивые и уродливые, есть храбрые и трусливые, есть преданные и подлые, есть ленивые и трудолюбивые, есть жадные и воздержанные, есть увлеченные и безразличные. Все люди отличны между собой. И потому учение девичества советует не пытаться воспитывать из мужчины того, кто тебе нужен, не требовать от человека поступков, на которые он не способен, не ломать волю и характер, не биться головой о камень. Невозможно превратить тавлынга в нуера, храбреца в труса, менква в трехрога, а лжеца в правдолюба. Если тебе нужен мужчина особенного склада, не трать напрасно силы на превращение урода в красавца, а вождя в робкого простолюдина. Просто выбери себе именно того, кто нужен. В этот раз Митаюки не искала ни мужа, как раз Матвея Серьгу своего она обожала. Ведьма искала союзника. Однако, будучи хорошей воспитанницей, юная чародейка и в этом выборе полагалась на учение девичества, а не на запугивание или уговоры. Ватажники тем временем веселились. Поначалу все они, конечно же, пошарили по чумам, найдя там копченую рыбу и мясо, кувшины с похожим на кисель сытным отваром и вялеными щечками судака, и устроили пирушку. Потом знамо разобрали меж собой визжащих пленниц, запивая похоть крепкими отварами на душице и липе. Своего мужа чародейка утащила в дом девичества, где буквально изнасиловала 2 раза подряд, высосав все его мужские соки, и оставила отдыхать. После такого издевательства Серьга не смог бы изменить Митаюки, даже если бы захотел. Можно не беспокоиться. Пусть спит, ест и отдыхает. Дикари свою работу сделали, настала ее очередь. Над островом разносились крики, стоны и плач. Соскучившиеся по женской сладости, казаки не особо церемонились с беззащитными пленницами, сорвав с них одежды и по очереди овладевая прямо на площади перед бывшим святилищем, на глазах связанных воинов. Одни сердце ругались и проклинали победителей, пинали ногами землю, запоздало жалея, что не умерли с оружием в руках и вынуждены терпеть подобный позор. Другие молча ненавидели, иные жаждали мести или мучились совестью. Митаюки не бродила между пленников, с безразличием окунаясь в волны злобы и водопады проклятий. Заглядывала в лица, внимательно прислушиваясь к эмоциям, которые испытывают несчастные. Ненависть, ненависть, ненависть. Стыд и отчаяние. Опять злость и бессилие. И снова стыд воина, не сумевшего защитить, спасти, оборонить. Стыд, зависть, ненависть. Опять злоба, опять стыд. Юная чародейка повернула назад, остановилась над мальчишкой, совсем недавно прошедшим посвящение. Слишком молодой для воина, однако татуировка в виде стискивающего шею нуера уже нанесена. Лопоухий, с короткими, отросшими всего на 3 пальца черными волосами, голубоглазый и слегка рябой, лет 15 на вид, хотя скорее 17, раз уже принят в воины. Наверное, это его первые месяцы в новом состоянии. Паренек смотрел на то, как чужаки насилуют его соплеменниц, его подружек или даже сестер, и не столько ненавидел врагов, сколько завидовал им. Он хотел быть таким же непобедимым, могучим и властным. Хотел точно так же запустить руку между ног молодой девчонки и тискать, тискать ее там, наслаждаясь беспомощностью красотки со связанными за спиной руками, мять ее груди и смеяться, глядя в глаза, и не обращать внимания на крики возмущения. Хотел срывать одежды, бросая обнаженных женщин на спину, наваливаться сверху и проникать в теплое влажное лоно. Митаюки не усмехнулась, перешагнула какого-то особо буйного сиртя, катающегося по земле и стремящегося порвать прочные кожаные путы. Прошла по селению, присела возле головы немца, хмельного от сытости и вседозволенности, и тихо попросила. «Когда наиграетесь, притащите ко мне рябого синеглазого мальчишку из полона». Хочу на особицу с ним поболтать, в стороне от прочих сертя. И не убейте его случайно, коли заскучаете. Он может стать полезен. «Как скажешь, мудрая госпожа», — ухмыльнулся Ганс Штраубе. «Надеюсь, мой вид тебя не смущает?» «О моем смущении тебе стоило заботиться прошлой осенью, когда вы насиловали меня саму», — холодно отрезала ведьма. «Ныне же мне достаточно послушания». Немец был исполнителен, и перед рассветом, когда уставшие казаки начали засыпать, разбредясь с полонянками по ближним чумам, приволок Лопоухова мальчишку к дому девичества, в котором обосновался с женой атаман небольшой ватаги. Откинул полог, громко кашлянул. «Прощение просим, воевода. Вот пленник сей желает чего-то, а речей его не понимает никто. Может, статься супружница твоя подсобит?» Успевшая к этому времени выспаться Митаюки откинула шкуру, торопливо влезла в кухлянку, вышла к порогу. Штрауба вопросительно приподнял брови. Юная чародейка кивнула, присела перед поставленным на колени перепуганным пареньком. «Как твое имя, раб?» «Сехарвен Ми», — сглотнул он. «А кто ты?» «Я есть та самая мудрая шаманка, которая пытается спасти твою жизнь, но я разрешаю называть меня Митаюки Не». «Чего там, девочка моя?» — поинтересовался Матвей. «Он желает стать нашим проводником, муж мой», — перешла на русский язык ведьма. «Бросить свой народ и семью и перебежать на нашу сторону, став верным твоим слугой». «Мерзкий ублюдок!» — скрипнув зубами, выхватил саблю казак. «Посторонись, я выпущу кишки этому подонку». «Постой, атаман!» — скинула руку Митаюки. «Мы ведь не знаем здешних земель, а он желает показать нам пути к богатым городам и селениям». «Нет доверия предателю. Коли изменил своим, изменит и нам». «Зачем доверять, Матвей?» — искренне не поняла ведьма. «Главное, чтобы он знал дорогу». «Хороший проводник дорогого стоит», — поспешил поддержать девушку немец. «Коли обманет, зарезать в любой миг можно». «В ловушку заманить способен», — резонно ответил Матвей, но саблю опустил. «Дозволь перемолвиться о сём с мальчишкой, атаман, а уж потом суди», — попросила Митаюки. «Постараюсь в его замыслах разобраться». «Ладно, говори», — разрешил серьга, и юная чародейка вновь повернулась к парню, с ужасом смотрящему на сверкающий клинок. «Ты можешь стать одним из воинов, Сехарвенми», — вернулась на язык Сиртия Митаюки. «Не тем жалким существом, что бродит с копьем по порубежью и соблазняет престарелых дев шелковистой кожей в надежде на лишний кувшин отвара, а настоящим воином, победителем, который захватывает города, делит добычу и вытворяет все, что только пожелает с пленными девками, не спрашивая на то их желания. Тем, кого боятся, они презирают». «Ты лжешь!» — всхлипнул мальчишка. «Захватчик никогда не признает пленника равным себе». «Если пленник докажет свою полезность, он очень легко превращается в одного из победителей», — ласково улыбнулась ему чародейка. «Посмотри на меня. Я ведь не из рода дикарей, но я понимаю их язык. И вот я уже командую ими, а не валяюсь у них в ногах, утоляя их похоть». Мальчишка опять всхлипнул, но теперь с надеждой. «В первый поход тебе придется сходить со связанными руками», — кивнула Митаюки. «Но если ты укажешь верный путь к богатому селению, дикари поверят тебе и признают равным. И ты войдешь в город одним из победителей, сможешь выбрать себе самую красивую девку и развлекаться с ней так, как только тебе мечталось в самых смелых фантазиях. Я не предам свой род», — несмотря на ужас, отрицательно замотал головой Сехарванми. «Я не покажу дороги к другим нашим селениям». «А кто говорит о предательстве, дурачок?» — вкрадчиво удивилась ведьма. «Разве у города Нуэр-Картас нет врагов? Приведи дикарей к чужому городу, и пусть они разгромят противников народа, хранимого Нуерами. Белокожим воинам добыча, твоему роду спокойствие. Потом уже с добычей и доказательством победы над врагами мы придем к старейшинам твоего народа и предложим им союз. Ты видишь, дикари сильны, такие друзья нужны всем. Но их мало, им тоже нужны союзники. Если нам удастся добиться подобного союза с Эхарванми, можешь быть уверен, тебя сочтут героем не только эти белокожие иноземцы, но и народ Нуеров. Поверь мне и не сомневайся, еще до весны ты получишь золотой амулет великого вождя, богатый дом, а самые прекрасные девушки всех селений будут умолять тебя, чтобы ты взял их девственность. Союз дикарей, владеющих огненным боем, и мудрых тотемников позволит нам стать старшими среди прочих племен, и благодарить за это станут тебя. Ты станешь легендой. Дом твой будет самым богатым под солнцем мудрых, а покорных тебе женщин ты перестанешь запоминать по именам». «Ты лжешь!» — уже не так уверенно пробормотал лопоухий мальчишка. «Подумай сам!» — пожала плечами Митаюки. «Чего плохого в том, чтобы показать путь к вражескому селению? Ты не посрамишь своего имени, но сделаешь первый шаг, вкусишь первую победу и убедишься, что я тебя не обманываю». Сехарвен Ми бегал глазами, не зная, что выбрать. Нутром он чуял, что что-то тут не так, но доводы девушки Сирти оказались разумными и правильными. «Может, статься, ты просто не знаешь дороги?» — выпрямилась Митаюки. «Так и скажи. Мы возьмем в проводники другого пленника, а тебя на рассвете сожжем для его устрашения». «Я знаю!» — встрепенулся Сехарвен Ми. «Знаю. До крупного города племени Двуногов отсель берегом всего 5 дней пути. Я был там несколько раз, на празднике масок Харонка Ерва. Отец сказывал, 10 лет тому мы воевали с этим городом и даже были убиты. С нашим народом у них постоянно ссоры из-за протоки к морю от озера Тарпхавахо. Если белокожие воины накажут их, пусть даже истребят всех до единого, совет верховных вождей Токмарат окажется». «Чего он?» — вопросительно посмотрели на чародейку немец и муж. 5 дней пути до ближнего богатого города, тайные тропы он покажет», — пожала плечами Митаюки. «Подробности по пути выведаю». «Не врет?» — нахмурился Матвей Серега. «Конечно, врет, любый мой», — ласково поцеловала мужа юная поклонница смерти. «Хочет навести нас на город, с которым у его народа вражда, но нам-то какая разница?» «И то верно», — согласился Ганс Штраубе. «Раз врет, можно верить, лучшей дорогой проведет. Великое дело, хороший следопыт». «Ты просто чудо, мой любый следопыт», — кинулась на шею Маюни Устинья, получив от него в подарок новые сапожки, и крепко расцеловала. Сапожки были сшиты из обрезков шкур, но оттого оказались только красивее. Стриженный лисий мех пушился на ступнях. Выше по голенищу шли, перекрещиваясь поверх песца, полоски оленьей кожи. Выше — черные полосы из спины важенки, а верх голенища оторачивали лисьи хвосты. Девушка, развязав завязки на сапожках, сделанных Митаюки, вставила ноги в обновку, притопнула и снова кинулась к костяку целоваться. «Прямо как влитые, и тепло в них, прямо горячо!» «Знамо отогреешься!» — смущенно буркнул Маюни себе под нос. «Ведьма Сиртия, может, и добра к тебе устно. Да токмо холодно ныне в ее рукоделии, да...» «К тебе она тоже добра?» — обняла паренька за шею казачка. «Али ты недоволен, что она тебя мне в суженые так настойчиво сватала?» «К тебе от добра твоего добра, ко мне по судьбе добра, да...» «Чесна Митаюкины оказалась, посему доброй и кажется, да...» «Это плохо?» — не поняла его бурчание Устинья. «Хорошее сердце, Митаюкины!» — со вздохом смирился Остяк. «Увижу ведьму, прощения просить стану, да, зря ругал, да...» «Обижал зря». «Интересно, как она там?» — бережно сложила сапожки в мешок казачка. «С мужем Митаюкины!» — кивнул следопыт. «Матвей Серьга казак справный, за ним не пропадет. А нам кочевать надо, да. Дрова все собрал, не найти, да. Ловушки пустые, да. Кочевать пора устно, долго на сём месте стоим». Место, где почти месяц назад высадилась Устинья, оказалось счастливым. И вода рядом, и земля галечная, и лес недалече. Но главное, несмотря на морозы, снега не выпадало довольно долго, и Маюни много дней успешно отлавливал вкусных еврашек, радуясь тому, что приезжая Устинья не знала, какая это на самом деле позорная добыча. Потом девушка, наконец, починила сеть, и Остяк выпростал ее в море, перед устьем одного из ручьев. Несколько дней снасть приносила по 1,5 десятка увесистых рыбин в день, и охотник наконец-то начал добывать больше еды, чем они с устно успевали съесть. Зима, однако, наступала крепчающими морозами, берега все шире обрастали припаем, и снасть Маюни все-таки снял, опасаясь однажды утром обнаружить ее вмерзшей в лед. Тем же вечером тундру накрыло снегом, завалив разом по колено. Однако передышку, подаренную сетью, следопыт использовал в полной мере, изготовив и расставив в недалеком лесу 1,5 десятка силков и ловушек. И теперь, отправляясь за дровами, неизменно возвращался то с парой песцов, то с несколькими лисами, а то и с оленьей тушей. Вся его добыча была неизменно посвящена любимой. Примерно 1,5 сотни тундровых сусликов обратились в длинную нижнюю кухлянку, теплую, легкую и мягкую, как пух одуванчика. А новая верхняя малица стала не просто длинным тулупом с капюшоном, нет. Плечи на ней были лисьи, вокруг лица — песцовая опушка, на боках — хвосты, расчесанные и вшиты, перед оленей — спина лисья, подол горностаевый. Любая княжна позавидует. От родного сарафана Устинья отказалась. Холодило больно, ткань гладкая. Иное дело кухлянка Еврашкова. В любой холод надеваешь сразу тепло. Мех по коже бегает, щекочет, прям как пальцы Маюнины. Иной раз и заводит, аж в объятия мужские хочется. Когда же еще и малица надета, так жарко становится, впору в воде плескаться. Хочется, да нельзя. Здесь брызги, что из котелка вытряхиваешь, прямо на лету замерзают. А дыхание изо рта на той же малице серебристой изморозью оседает. Попробуй искупнись, как из воды высунешься, так в раз ледяной царевной и станешь. Мою неправда иной раз и голым ночью выскакивал, никакой холод его не брал. Устинья же мерзла и раздевалась токмо в чуме перед растопленным очагом, али перед сном, когда в горячую постель только нырнуть оставалось. «Ты слышишь меня, милая Усна?» «Да, Маюня, слышу», — вздрогнула девушка. «Коли надобно кочевать, значит, надо, чего тут говорить. Токмо не знаю, как это. У нас ведь ни телеги, ни саней даже». «Ничто, Усна. В челнок все сложим, он большой. По снегу лодка хорошо скользит, да». Токмо слеги оставим, большие, тяжелые. Неудобно тащить, да. Сейчас пойдем. Нет, Усны, покачал головой паренек. Коли уходим, ловушки снять надобно. В новом месте ставить буду, да. На рассвете соберемся, да и двинемся. Хорошо, мой следопыт, как скажешь. С тобой я хоть на край света отправлюсь. Чего же ты такая грустная, моя прекрасная, моя ненаглядная, моя желанная Усны? А разве ты его не видишь? Маюни проследил ее взгляд, но не разглядел ничего, кроме небольшого кустика. Рука его скользнула к поясу, но бубен, как назло, остался в чуме, и потому шаманенок просто спросил. «Кто там?» «Белый олень», — шепотом ответила девушка. «Он грустный. Мне кажется, он не хочет, чтобы мы бросали его здесь». «Ему не одиноко. Он хозяин тундры», — также шепотом ответил Маюни. «Здесь его дом. Просто он пришел попрощаться». «Давай возьмем его с собой». «Его дом здесь, Усны!» — решительно мотнул головой следопыт. «В новом месте будут другие духи!» «Бедный мой!» Девушка пошла к кусту, остановилась там, гладя кого-то невидимого, разговаривая, поднимая ладонью морду. Маюни вздохнул. В этом была какая-то несправедливость. Ведь потомственным шаманом был он, а духов видела Усны. Вестима так наказала потомка рода Итыргына, лесная дева Мисна, за отказ выбрать жену из своего народа. Посмеялась над угрозами. Но Маюни не обижался. Пусть лучше так. Ради того, чтобы стать мужем красивой белой иноземки, он и вовсе был готов отказаться от бубна. Боги одарили жену даром большим, чем его собственный, ну и пусть. Этот дар все равно его, раз Маюни каждую ночь сжимает Усны в своих объятиях. Следопыт поправил пояс, сунул за него топор и решительно повернул в сторону леса. Когда новым утром солнце осветило стоянку, то нашло на ней только скелет чума, связанные макушками высокие слеги и черное пятно кострища между ними. А в сторону далекого, у самого горизонта леса, тянулся по насту глубокий гладкий след волокуши. Зимой человеку не нужно родников и озер, зачерпнуть снег можно в любом месте. Зимой человеку нужны дрова, и потому лучшее место для жизни в морозы – это густые непролазные леса.